Глава 16. Утром слегка кружилась голова и от переизбытка эмоций, и от недосыпа, и от вчерашнего крепкого коктейля. Никогда больше не буду эту дрянь пить. Одного бокала хватило, чтобы сейчас чувствовать себя припаршиво. Во рту пересохло, как будто жажда мучила сутки, если не больше. Закрыла глаза, пару раз вздохнула, и тут меня как будто молнией шарахнуло. Я в одной кровати с Демьяном. Так и не смогла вчера сбежать от парня, как планировала, а он воспользовался моей нерешительностью, попёрся за мной следом в душ, а там... Сама не заметила, как из ванны мы плавно переместились обратно в комнату, снова оказавшись возле кровати. Я, прижатая к мужскому торсу, и Демьян, продолжающий жадно гладить мое ногое тело. Мужские прикосновения вызывали приятную дрожь и очередную ноющую боль внизу живота. Мне мало, хочу еще. Такая ненасытная, сама от себя в шоке. Но мужские пальцы думать рационально мешали, давили на все эрогенные зоны, проникали внутрь, растягивая мышцы снова и снова, а после этого меня медленно и в то же время слишком неожиданно повернули к парню спиной. «Не могу остановиться», — хрипел мне на ухо Демьян, заставляя нагнуться. Провел указательным пальцем вдоль позвоночника, вызывая мурашки по всему телу. Я дрожала, как в ознобе, когда его язык начал вычеркивать на моей спине замысловатые узоры, а мужской орган в полной боевой готовности упирался аккурат мне в пятую точку. Мне всегда казалось, что секс сзади — это слишком вульгарно и как-то пошло. Так трахают шлюх, ну или девушек на одну ночь. Хотя я ведь теперь именно к таким и отношусь, так стоит ли зацикливаться на этом? Было немного стыдно, и я, наверное, даже покраснела. В темноте не видно, но я-то чувствовала, когда Демьян аккуратно заставил меня раздвинуть ноги, а после проник пальцем внутрь. «Ай!» — крикнула от неожиданности, но парень, видимо, посчитал иначе. Рука замерла, зато я в ответ заерзала, потому что хотела продолжения. Пусть двигается, черт возьми, раз уж я сегодня отрываюсь по полной программе. Завтра буду краснеть и бледнеть, как школьница, а сегодня... «Щ-щ-щ!» — услышала возле уха, а моей спины коснулся пресс из мышц. Напряжены, как струна. Дернешься и может порваться, а то и рассыпаться на части. Но мне это жуть как нравилось. «Демьян!» — прошептала, пытаясь снова поерзать, чтобы продолжил, мать его. Прямо злость брала. «Ну чего он, спрашивается, тормозит? Вряд ли я решусь второй раз на подобную авантюру. Неужели передумал?» «Я не хотел», — поцеловал меня в плечо, а мне хотелось заорать. «Трахни уже, наконец, пока я не передумала!» «Господи, не узнаю себя? Скромная и милая девушка. Ха, как бы не так. Мысли, как у портовой шлюхи, кто бы услышал. Точно говорят, с кем поведешься...» «Все в порядке, мне не больно», — еле нашла в себе силы ответить, а дальше слов не требовалось. Он медленно вошел в меня, удерживая крепко за талию и заполняя целиком, а я прогнулась в спине, желая получить еще. Застонала, так как член также медленно вышел, на несколько секунд замер, а я, поддаваясь инстинктам и желанию снова его почувствовать внутри, потянулась назад, как самка, жаждущая спариться со своим самцом. «Ненасытная», — засмеялся Демьян, а после резко вошел в меня, вызвав очередную волну стонов. «Башню сносит», — шептал периодически, но я все равно слышала. С трудом понимала, о чем он, но все равно в голове откладывалось. «После буду разбираться, а пока хотелось еще». Даже боли не чувствовала, хотя мужские пальцы впивались в кожу, оставляя синяки. Уже и стыда не было, лишь комок внизу живота рос с каждой секундой. С каждым ударом мужских бедер о мою пятую точку. Еще сильнее, еще быстрее, не останавливайся, милый. И внутри все взорвалось, заставляя тело дрожать. Глаза заволокло туманом, волосы упали на лицо, а руки не держали. Такое чувство, что меня все силы покинули. Еще и ноги подкашивались. Вот куда в таком состоянии бежать? Сначала надо отдохнуть, а уж потом можно и свалить домой. От греха подальше. Парень усилил напор, а спустя короткое время присоединился ко мне, так и не выпустив из объятий. Я открыла глаза и резко села на кровати. Голова снова закружилась, но я не обращала никакого внимания. Что же я вчера наделала? Как теперь смотреть Демьяну в глаза, когда ночью вытворяла такие вещи, отчего до сих пор покрываюсь краской? От стыда, чтоб ему пусто было. Но почему в моей жизни все так нескладно? Сделала глубокий вдох, затем медленный выдох и повернула голову влево. Демьян спал на животе, подложив ладонь под щеку, а мне безумно захотелось до него дотронуться. Провести пальцами по двухдневной щетине, запутаться в коротких волосах и вдохнуть аромат. Его личный аромат. До жути, но я сдержала свой порыв. Не стоит даже пытаться. Все равно ведь придется с ним попрощаться. Надеюсь, Демьян сдержит обещание, и о моих ночных похождениях никто не узнает. Ведь он не способен на такое. Обещал же. Рука сама потянулась к лицу парня, но я вовремя ее одернула. Это ни к чему хорошему не приведет, ведь он четко дал понять, удерживать не собирается. Сам же сказал: «Хочу одну ночь». И нужна я ему лишь для секса, хотя в моих способностях доставлять удовольствие Демьян точно разочаруется. Печально вздохнула так, чтобы не разбудить парня, и аккуратно вылезла из кровати. Сарафанчик, ярко-желтый до рези в глазах, валялся посреди комнаты. Именно там, где я вчера его и оставила. Переступила, откинула кусок ткани в сторону и сделала этот чертов первый шаг. Самое волнительное — преодолеть страх перед неизвестностью. Сложно оказалось бороться со своими сомнениями, но я справилась и ни капельки не пожалела. Наткнулась на рубашку Демьяна, которая валялась аккурат возле кровати, подхватила и накинула на голое тело. Сразу же ударил запах терпкого и резкого одеколона, его запах. Вдыхала как ненормальная, закутываясь в мужскую рубашку, которая заменила мне платье, и направилась в ванную. Побыстрее, чтобы Демьян не проснулся. Контрастный душ привел меня в норму, но и вызвал кучу волнительных воспоминаний. Вчера я точно так же стояла под тонкими струями, когда почувствовала на себе мужские пальцы. А после и губы на своих губах. Наш первый поцелуй с Демьяном. Хотя вру, второй. Первый был несколько дней назад, на моей кухне. Но все равно впечатлил. И так волнительно, что до сих пор бросает в дрожь. Надо как-то справляться с волнением, которое новой волной нахлынуло. Холодная вода, и я почти в норме. Вылезла из душа, вытерлась полотенцем и посмотрела на себя в зеркало. Да. Печально протянула. Красотка, ничего не скажешь. Волосы в творческом беспорядке и слегка осыпавшаяся тушь — это еще полбеды. На шее и ключицах красовались синяки. На талии и ногах, кстати, тоже. Но последние хоть можно под одеждой спрятать. А эти куда девать? Еще решат, что Демьян меня избил. Ну или кто-то другой на его месте. От этого все равно не легче. «Капец!» — вырвалось как-то слишком резко. Придется носить свитеры под горло, иначе одна только Инга мозг вынесет своими расспросами. Долго не выдержу, точно спалюсь. Еще и между ног ныло. Все мышцы болели, но боль была приятная, а воспоминания еще круче. Умылась, избавившись от остатков туши, на полочке нашла лосьон для свежего дыхания, как нельзя кстати, и сразу же почувствовала себя человеком. Даже голова, кажется, кружиться перестала. «Сейчас быстренько оденусь и свалю», — произнесла своему отражению в зеркале и улыбнулась. «Далеко собралась?» Услышала за спиной и резко обернулась. Дверь оказалась открыта, хотя я точно помню, что закрывала ее. А ведь даже внимания не обратила на эту чертову открытую дверь, когда из душа выходила. Накинула мужскую рубашку, застегнула на все пуговицы, стараясь справиться с дрожью в руках, и вышла из ванной. При свете дня не так страшно делать эти шаги. Еще бы в глаза Демьяну взглянуть не краснее. Черт, как же сложно-то. Но ведь сама вчера этого хотела и не подумала о последствиях. Точно покраснею и выдам себя с головой. Шаг второй. Глаза первым делом косятся на желтый сарафан, дался он мне. А уже после натыкаюсь на пристальный взгляд. А он смеется, находя всю эту ситуацию забавной. Прямо злость берет, потому что чувствую, покраснела, как вареный рак. «Привет», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Далеко, спрашиваю, собралась?» Демьян продолжал веселиться, не отводя взгляда. Я заметила, что он всегда так себя ведет. Сканирует насквозь, кажется, даже не моргая. Как ему удается всегда вести себя столь непринужденно, как будто не было прошедшей ночи. И между нами тоже ничего не было. «Домой?» — проворчала, направившись к своему сарафану. Подняла с пола вместе с трусиками, которые тоже здесь валялись. Возле тумбочки нашла бюстгальтер, еще бы чулки найти. Куда они запропастились? И все время ощущала каждой клеточкой своего тела мужской взгляд, прожигающий и не отпускающий ни на секунду. «Бросишь меня одного?» Его смешок добил окончательно. «Да он издевается надо мной. И чего тогда мне, спрашивается, бояться?» Резко вздернула подбородок и уставилась на Демьяна.